«Неужели ты не имеешь обиды на Шанталова? Он же стрелял в тебя!» «Чего это?» — сдвинул брови Денис. «Я хотя и верю в Бога, но не каждую строку из Евангелия лыком вижу. Мне отмщенье и ас воздам не для меня. Ежели хочешь знать, я о здоровье Федота Петровича каждодневно Богу молюсь. Он меня тем, что подстрелил, от гибели спас, а то я давно бы под сопкой гнил». Хитрая ухмылка промелькнула в зрачках Дениса, и он взмахнул рукой сверху вниз, будто откидывая вопросы Зарницына, как не стоящие серьезного внимания. Они сидели рядом, курили, разговаривали и не понимали друг друга. У обоих была одна заветная и схожая цель — как можно скорее освободиться из лагеря. Зарницын надеялся на свой талант, Денис — на изворотливый ум. Зарницын желал и не мог приспособиться к мрачным условиям лагерной жизни. Денис прижился. Зарницын жил надеждами и работой, растрачивая свои силы на создание барельефа. Денис берег силы, стараясь сохранить их для будущего. Зарницын содрогался при мысли, что Шанталов может обмануть его и не сдержать свое обещание. Денис спокойно подсчитывал дни, быстро приближающие его к свободе.